Глава 54. Радостный Лесков ровно в половине восьмого открыл гараж и направился к машине. В эту ночь он спал хорошо, как никогда. Возможно, сегодня произойдет превращение его из шестерки в настоящего предпринимателя, совладельца самого большого и дорогого отеля «Приреченска». Два крупнейших бизнесмена приняли его, несмотря на явное нежелание иметь с ним дело вначале. Он усмехнулся. Странная штука жизнь. Казалось, после смерти Кожарского его золотые деньки ушли в прошлое, однако нет. Для любого человека еще не все потеряно, если он грамотно продумает дальнейшие действия. С улыбкой на лице Руслан открыл двери машины, сел на водительское место и включил зажигание. Заурчал стартер, но автомобиль не заводился. «Что за черт?» — выругался он неизвестно на кого, в растерянности глядя по сторонам. Выйдя из салона, мужчина открыл капот и уставился внутрь. К сожалению, при своей любви к тачкам Лесков не представлял, как они устроены. Когда-то добрый босс Кожарский преподнес ему права на блюде с голубой каемкой, и бывший начальник службы безопасности только и умел, что нажимать на педали и крутить баранку. Еще никогда на протяжении своей жизни этот человек не сталкивался с неисправностями в машине. В золотое время он просто менял их, как перчатки, а когда Иванов выписал на него доверенность, не ездил на техосмотры, поручая все, что касается технического состояния автомобиля, настоящему владельцу. Кто и как давно заглядывал в него последний раз, Лескову было невдомек. Он набрал мобильный Малиновского. «Шеф, у меня проблема». Юрий внимательно выслушал подчиненного и недовольно бросил: «Подходи к главному входу, поедешь со мной». Мужчина послушно закрыл гараж и направился к указанному месту. Шикарный джип хозяина стоял у дверей отеля. Малиновский уже сидел на водительском сиденье. «Залезай на переднее», — кивнул он Руслану. Тот не заставил себя ждать, и мощная машина тронулась в путь. Юрий Анатольевич со злым лицом молча управлял автомобилем. Его состояние подчиненный объяснил волнением перед предстоящим разговором и мыслями про владельца серебристой «Ауди». Он не тревожил босса вопросами, изредка посматривая на спидометр и восхищаясь. В считанные секунды джип развил огромную скорость. По известным хозяину закоулкам они выехали на загородное шоссе, избежав пробок, и помчались по магистрали. «Далеко еще?» — поинтересовался Руслан минут через 10. Просто не представляя, где может быть расположен ресторан Сапожникова, по его расчетам они уже находились между Приреченском и Залесском. «Сейчас приедем». Малиновский круто свернул в лесополосу. «Но здесь просто не может быть никакого ресторана», — сказал Лесков. «Григорий обманул вас». «Он меня не обманывал», — не останавливаясь, Юрий пристально посмотрел на подчиненного. «Он назначил встречу на 25-м километре. Ты видел столбик?» По ухабистой дороге машина выехала в поле, Лесков всплеснул руками. «Но вы видите сами, значит, будем ждать!» Хозяин вышел из автомобиля, крикнув Руслану: «Подыши воздухом!» Бывший начальник безопасности отеля последовал совету шефа. «Хорошо здесь, правда?» — безразличным тоном вдруг сказал Малиновский. «Точно!» — Лесков подставил лицо под палящие лучи солнца. «Но что касается меня, я планирую позагорать на Гавайях. Вы были на Гавайях?» «Я был», — ответил Юрий. «А вот ты никуда не поедешь, слышишь? Совсем никуда». Руслан с удивлением обернулся и похолодел. На него смотрел черный глазок пистолета. Он открыл рот, собираясь что-то спросить, однако хозяин опередил его. «Оружие на землю, быстро!» Дрожащими руками мужчина отстегнул кобуру. «Что вы хотите делать?» «Только не говори, что не догадался», — заявил Малиновский. «Милый мой, ты больше идиот, чем я предполагал, а такие нам не нужны. Взяв тебя, мы с самого начала допустили ошибку, но, слава богу, еще есть время ее исправить». «Вы не можете меня убить», — прохрипел подчиненный. «Я с вами в доле», — шеф усмехнулся. «Для меня нет ничего невозможного. Кому, как ни ко мне, перейдет твоя доля после твоей смерти?» «Но я же столько для вас сделал», — Лесков упал на колени. «И сделаю еще, вот увидите». «Уже имею честь», — расхохотался предприниматель. «Если бы не я, вы бы никогда не заметили слежку Жукова», — последние аргументы таяли, как снег весной. «Это точно», — Малиновский махнул рукой. «Если бы не ты, я бы вообще никогда не встретился ни с каким Жуковым. Здесь я отдаю должное твоей изобретательности. Надо же подставить мне какого-то незнакомого мужика и разыграть наблюдение. Сам догадался?» «Вы думаете...» — Руслан побледнел. «Я клянусь вам, ах, если бы вы смогли спросить самого Жукова...» «А я не могу его спросить», — Юрий скорчил печальную гримасу. «Как раз на счастье тебе. Дайте мне время и посмотрите, я не лгу», — подчиненный почти что плакал. «У меня нет времени, в отличие от тебя», — бизнесмен брезгливо поморщился. «Тогда дайте мне $2000, как наследникам погибших, и вы никогда обо мне не услышите», — Лесков с мольбой простирал руки. Малиновский опять рассмеялся. «В том-то и дело, что услышу. Люди твоего пошиба прогуляют такую сумму за один вечер и будут постоянно напоминать о себе. Ведь ты не привык работать, верно? Ты умеешь только отбирать. А я не намерен с тобой делиться, понятно?» Бывший начальник службы безопасности опустил голову. Юрий, не опуская оружия, открыл дверцу машины. Поздно вечером Малиновский позвонил Сапожникову. «Все получилось так, как ты хотел», — радостным голосом заявил он. «Я побеседовал с Лесковым, и он отказался от участия в бизнесе». «А если потом он передумает и предъявит свои права?» — поинтересовался владелец ресторана. Юрий усмехнулся. «Не предъявит. Даю тебе 100%. От его слов Григория бросило в дрожь.